Если мы здесь видим определенные установки, которые большинство людей исполняет, то в этом случае означает, что вот этот весь пласт – это пласт рабов, пласт смердов, живущих по мере кем-то установленной. И исходя из этого, вся индустрия пропаганды, средства массовой информации, подчиненные власти, в полной мере осуществляют те задачи, которые руководство вот это вот говорит. И вот это вот получается такое вот плечо, одно плечо, второе. Власть находится посередине и опирается вот на эти два плеча. Это очевидная схема. Это схема на поверхности. Туда глубоко куда-то нырять не надо, чтобы ее понять. И самое неприятное, что здесь в этой схеме присутствует, рабам в голову вкладывается, что без вот этого руководства, без вот этих вот двух направлений, двух сторон, двух плечей, жить невозможно. И рабы усиливают сами то болото, в которое их погрузили, поддерживают любого диктатора, который им пообещал что-то, который им говорит какие-то красивые слова, либо от имени которого это все доносится. То есть они сами становятся адептами этой самой, в кавычках, религии и в полной мере поддерживают всю эту систему, которая их уничтожает. Они с чем-то могут быть не согласны, они могут кричать о том, что плохое там, качество продуктов, плохая экология. Сразу находятся политики, которые говорят, мы за вас, мы сейчас там вот туда-то придем, вы нас только выберете, мы всех негодяев оттуда выкинем, мы за вас будем стоять. И на самом деле есть люди, которые реально добиваются того, чтобы какие-то были поблажки, да, борются с какими-то ветряными мельницами, закрывают какие-то свалки, улучшая экологию, там, открывают новые школы, восстанавливают клиники какие-то, ну и так далее. То есть есть такие люди, которые борются, но это все хлопушка. Рабы, они что хотят? Они хотят хлеба, зрелищ, укупляться, обороняться, чтобы у них все было, и при этом никакой ответственности, чтобы не было, чтобы у них все было, за это ничего не было. То есть безответственность. Все, с этим пластом разобрались, линию я подвел, а теперь давайте смотреть. Но если существует такой пласт, значит, по идее, это должен быть другой пласт. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.